Его смертью оправдались. И если мы в Него верим и принимаем как нашего личного Спасителя, то Он берет наши грехи на Себя, а Его праведность становится нашей праведностью. Ибо не из нашего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21, Римлянам 1:17, 1 Петра 3:18, 1 Иоанна 2:2. И, друзья мои, только обладая такой праведностью, мы имеем шанс устоять перед сатаной. В Деяниях апостолов в главе 19 есть один предостерегающий пример этому. 7 сыновей иудейского священника Скевы начали изгонять бесов именем Иисуса, о котором они слышали от Павла. Но каков результат их действия? Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома. Деяния 19:15-16. Если кто-то захочет противостоять оккультным силам, не имея брони праведности, то он тоже услышит вопрос: «А вы кто такие?» Он станет посмешищем, а не победителем. Сатана отлично видит, на ком имеется все оружие Божие, а на ком нет. Кто действительно является посланником Бога, а кто самозванцем. Кто это делает по повелению Бога, а кто из каких-либо личных, корыстных побуждений. Сатана распознает фальшь в действиях такого человека, и вместо победы его ожидает позор. Не победителем он станет, а побежденным. Противодействие сатане – не приключение, а отчаянная борьба. Поэтому противостоять оккультным силам могут, во-первых, не искатели приключений, а только возрожденные люди. Такие, которым Господь когда-то простил их грехи, которые уверовали в Иисуса Христа как Сына Божия и приняли Его как своего личного Спасителя. Во-вторых, это люди, которые живут в постоянном общении с Господом. Это должно проявляться в их интенсивной молитвенной жизни, ни дня, ни часа без общения с Господом, потому что через это общение слуга получает указания от своего Господина, получает силу и полновластие для действия. Без этих условий наши усилия в борьбе с властями тьмы будут абсолютно безрезультатными. Если на нас не будет брони праведности, мы будем больше похожи на идеалиста Дон Кихота, который горел желанием бороться за добро, но самого необходимого для такой борьбы не имел. Чтобы быть полновластным слугой Христа, одних добрых намерений мало. Необходимо обладать поясом истины, то есть знаниями об оккультизме, и быть одетым в броню праведности. Обувь готовности благовествовать мир. Еще на одну составляющую часть арсенала воина Христа апостол Павел обращает наше внимание. Я уже неоднократно упоминал, что оккультно обремененные люди глубоко несчастны. Постоянный страх, чувство внутреннего дискомфорта, депрессия, психическая неуравновешенность и другие отрицательные переживания делают жизнь оккультно обремененного тяжелой и порой невыносимой. Не зря именно среди них довольно высокий процент самоубийств. Благовестие мира для таких людей должно содержать в себе два элемента. Во-первых, им надо открыть глаза на их гибельное состояние. Каждый человек, занимающийся активно или пассивно оккультизмом, находится под властью сатаны. Он может этого и не осознавать. Он не знает, что по этому поводу говорит Библия и как Бог к этому относится. Я уверен, что если бы все люди знали, что экстрасенсы творят богопротивное дело, то намного меньше людей пошло бы на их сеансы. Какой-то страх перед Богом в каждом человеке все же есть. Но одной вести о гибельном состоянии мало, надо показать и выход. Поэтому вторая часть благовестия мира – это весть о любви Господа к людям, о том, что Он победил сатану, и что в нем настоящая помощь в невзгодах этой жизни. А ведь именно в такой вести люди сегодня больше всего нуждаются. Если мы хотим противостоять сатане и даже противодействовать ему, то наша обязанность – идти и проповедовать мир Господень, проповедовать пленным освобождение, отпустить измученных на свободу. Луки 4:17-19. Так как это делал Иисус. Если мы не будем нести эту весть дальше, то мы окажемся подпоясанными не поясом истины, а бременем ненужных знаний. И наша праведность, конечно, спасет нас, но в день суда мы будем стоять пред Господом с пустыми руками. Щит веры. Для солдата древности щит играл чрезвычайно важную роль. Он защищал его от стрел. В то время в боях часто использовались короткие стрелы, обмотанные на конце горящей паклей, дротики. Они создавали пожар во вражеском лагере. Щиты солдат были довольно большими, ими можно было полностью укрыться, а поставленные рядом они образовывали настоящую стену. Дротики отскакивали от них и падали на землю или втыкались в щит и гасли. Такова и наша вера. Это есть победа, победившая мир. Вера наша. 1 Иоанна 5:4. Если мы хотим противостоять силам ада, то мы должны верить. Но во что и как мы должны верить? Мы должны верить в самого Бога. Верить в то, что Он сотворил небо и землю, что Он послал Своего Сына для спасения людей. Мы должны верить в то, что Иисус Христос – Сын Бога, и что Он придет судить мир. Но этой веры мало. В это веруют и демоны. Для полновластной жизни надо еще верить в то, что Бог сказал. Надо верить Его Слову. А это значит верить как Его обетованиям, так и наставлениям и запретам, и стараться по ним жить. Это недостаточно, если мы других будем наставлять не соприкасаться с оккультизмом, а сами будем относиться к нему легкомысленно. Или другим станем проповедовать послушание, а наша жизнь ничем не будет отличаться от жизни нехристиан. Наличие веры в нас должно быть видно в первую очередь в нашей личной повседневной жизни. Если ее не будет, то сатана отнесется к нам и к нашему служению несерьезно. Но полновластная победа делает еще один шаг вперед. Она верит в победу Христа, как в его победу на Голгофе, так и в победу над сатаной. Если мы с кем-то беседуем о происках сатаны, и нашей целью является освобождение этого человека от оккультного обременения, а сами в это освобождение не верим, то никакого освобождения не произойдет. Если же мы верим, то победа будет за нами. Иногда борьба за освобождение души человека из оков сатаны может продолжаться длительное время. Вера нам тогда поможет не сдаваться и бороться до победного конца. В одной из прошлых глав я рассказывал о молодом человеке, который, слушая рассказы своего увлекающего оккультизмом коллеги, сам попал под его влияние. Когда я в первый раз с ним беседовал и помолился над ним, то наступило моментальное облегчение. Оккультные силы вроде бы оставили его, но через некоторое время ему опять стало хуже. Никакие беседы и молитвы не помогали. Тогда я попросил одного известного в Германии пастора вместе со мной помолиться над этим братом. Облегчение и на этот раз было очень кратковременным. Потом мы вместе с одним из моих бывших учителей из библейской школы возложили на него руки и велели сатане покинуть этого брата. И опять облегчение продолжало всего несколько дней, и старые страхи опять появились. Это было в самом начале моего служения, и я готов был впасть в отчаяние. Моя вера в победу Христа в данном случае готова была поколебаться, но мы решили не сдаваться и настроились на длительную борьбу. По совету моего учителя я сделал следующее. Раз в неделю мы с этим обремененным братом стали встречаться для молитвы. Мы решили делать это регулярно до тех пор, пока сатана его не покинет, безразлично, сколько это будет длиться. После третьей встречи сатана покинул его и никогда ему больше не докучал. В Евангелии от Матфея описан случай исцеления Иисусом бесноватого подростка. Поучительны здесь причины неудачи учеников. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колено, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его. И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час». Тогда ученики, приступившие к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Матфея 17:14-16, 18:21. Первая причина неудачи учеников заключается в их неверии. Иисус указывает им на это. Видимо, ученики изгоняли беса и сами не верили, что он выйдет. Сомневались ли они в своей собственной силе или в силе имени Иисуса, не так важно. Важно, что малой верой в борьбе с силами ада ничего достигнуть нельзя. Сатана видит нас насквозь. Как только мы приближаемся к сатане, то он сразу начинает атаковать нашу веру. И если наш щит веры недостаточно велик, или мы не умеем с ним обращаться, то враг сразу поразит нас. Поэтому для христианина крайне важно всегда иметь крепкую веру. Вторая причина неудачи учеников заключается в том, что, по словам Иисуса, не все бесы одинаково легко побеждаются. Этот юноша находился, по-видимому, в особенно сильных оковах сатаны. Иисусу злой дух повиновался беспрекословно, а от учеников потребовали бы дополнительные молитвы и пост. Видимо, это же самое происходило в рассказанном мной случае. Лишь после того, как мы решили длительно и усиленно молиться, злой дух оставил нашего брата. Некоторые бесы покидают людей только после длительной осады. Важную роль играет щит веры в жизни воина за дело Божье. Кто рискует бороться с силами зла, тот бросает этим вызов самому сатане. Реакцией на это могут стать ответные атаки врага. Это те самые дротики, раскаленные стрелы лукавого, о которых пишет апостол Павел. Они могут иметь вид греховных искушений или сомнений в основах веры. Это могут быть житейские скорби и испытания, но это могут быть также богатство и благополучие. Опыт показывает, что сатана часто атакует воина Христа с трех сторон. Со стороны денег. Это может быть как искушение бедностью, так и искушение богатством. Если воину Христа живется слишком плохо, то житейские заботы могут стать тяжелой обузой. Если же он вдруг станет жить лучше, то появится желание приобрести еще больше. Опыт показывает, что второе искушение, то есть излишнее богатство, действует обычно намного сильнее. Не зря Иисус сказал, что трудно богатому войти в Царство Божие. Матфея 19:23-26. Поэтому важно всегда помнить, что все, что мы имеем, мы получили от Бога. Он дает, но он имеет право опять забрать. Со стороны власти, кто обладает властью над силами зла, тот имеет и власть над людьми, находящимися под влиянием этих сил. А власть имеет свойство действовать как наркотик. Кто имеет ее, тот хочет иметь еще больше. А кто раз почувствовал ее, тот ни за что не захочет с ней расстаться. Обладая властью над силами зла, он может легко злоупотребить властью над людьми. Поэтому мы по-особому нуждаемся в водительстве Духа Святого, чтобы смириться под могучей рукой Бога и осознавать Его власть над собой. Со стороны лиц противоположного пола. Очень часто исповеди оккультно обремененных содержат подробности интимного характера. Здесь можно легко потерять контроль над собой и перешагнуть грань дозволенного. Может разгореться нездоровое любопытство и фантазия. Могут даже появиться недозволенные чувства. Из простого душепопечительства может получиться недозволенное отношение. А там уже недалеко до падения и утраты божественного полновластия. Поэтому душепопечительные беседы с представителями противоположного пола рекомендуется проводить или вдвоем, или держаться на расстоянии в буквальном смысле слова. Шлем спасения. Находиться постоянно под защитой щита хорошо, но это не всегда возможно. Иногда необходимо взглянуть из-за щита, чтобы сориентироваться в ситуации, рассмотреть позицию и оружие противника. Для этого нужна особая защита для головы – шлем. Освальд Чарк, комментируя этот текст, писал: «Голова – это обиталище разума человека, и верующий в борьбе против духов злобы нуждается в особом умении». Враг души стремится поколебать правильные взгляды верующего. Одним он говорит, что учение Христа слишком ограничено и примитивно. Другим он шепчет, что оно чересчур строго и свято, и неприменимо в нашем мире. Одним словом, на голову верующего иногда сыплются тысячи ударов, от которых он должен защищаться. И не напрасно Библия так серьезно относится ко всякого рода лжеучениям, ибо верующий с неправильными взглядами не способен к борьбе против духов злобы так же, как солдат с раненной головой. Особенно актуально это сегодня, когда появляются сотни попыток объяснить оккультизм научно. А там, где это не удается, предпринимаются попытки представить оккультизм в безвредном и безобидном виде. Это, дескать, все не так страшно и не опасно. Надо просто довериться этим неведомым силам, и они уж сами все сделают. Ведь недаром эти силы так охотно надевают сегодня богоподобную и благочестивую маску. Происходит притупление бдительности христианина, и воин Христа действительно сталкивается с опасностью потерять остроту взгляда на проблемы окружающего мира. Его мышление может измениться, точка зрения поколебаться, мнение стать другим. И уже делу борьбы с врагом нанесен серьезный ущерб. Враг празднует победу. И это может произойти, если мы не будем постоянно иметь на своей голове шлем спасения. Важную роль здесь играет молитва. И не только молитва самого воина, но и молитва за него. Ни в коем случае нельзя вступать в битву с силами ада, не имея с собой молитвенников, друзей из церкви, детей Божьих, из которых каждый поднимает свой взор к небу и на руках молитвы приносит воина к Господу. Они должны как бы обеспечивать тыл, молиться, чтобы у него все оружие было на месте, и в первую очередь шлем спасения оставался на голове. Как часто Павел просил верующих молиться за него? На горной проповеди Иисус говорит, что когда-то перед ним будет стоять огромная толпа воинов, потерявших или никогда не имевших шлем спасения. Многие скажут мне в тот день: «Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Матфея 7:22-23. У всех этих людей были, безусловно, добрые намерения. Они много делали, даже воевали против сил зла, но не заметили, что находятся не в воинстве Христа. Спасая других, они не заметили, что сами не спасены. Шлема спасения у них не было. Апостол Павел тоже знал об опасности. Проповедуя другим, самому не остаться недостойным. 1 Коринфянам 9:27. Поэтому он и предлагает облечься во всеоружие Божие. Ничего не забывать, ибо в бою пригодится все. Меч Духа, который есть Слово Божие. Если мы еще раз представим себе это всеоружие, то заметим, что только меч предназначен для нападения, а все остальное для защиты. Пояс и обувь помогают солдату быстрее и легче передвигаться. Броня, щит и шлем делают его неуязвимым. Меч же делает его активным и опасным для врага. И, может быть, апостол Павел не случайно приводит его в последнюю очередь. Воин Христа в первую очередь призван не нападать, а защищаться. Посмотрите еще раз 13 стих. В нем Павел подчеркивает первоочередную задачу воина. «Примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевши устоять». Ефесянам 6:13. В этом стихе нет ни слова о нападении. И вы знаете почему? Да потому что нападение – дело Христа. Он вызвал сатану на смертельный поединок и выиграл. Он ведет с ним и по сей день бой за души людей, отодвигает его все дальше, к пропасти последнего поражения, завоевывает всю новую территорию. Завоевывать, освобождать – задача Иисуса. Нас же Он призвал только держать освобожденные позиции, противостоять и устоять, отстаивая уже занятое. Мы имеем все оружие Божие для того, чтобы в час искушения, в минуту испытания выдержать, не отступить с занятых позиций, не потерять то, что такой дорогой ценой завоевано для нас Христом. Значит, и меч не будет составлять здесь особое исключение. Он предназначен тоже защищать. Правда, в бою иногда трудно провести границу между обороной и нападением, где кончается только защита и где начинается уже атака. Может быть, осознавая этот факт, апостол Павел приводит именно меч как единственное оружие нападения, потому что радиус его действия меньше. Не упоминает он о копье, которым можно на большом расстоянии достать врага. Он не говорит и о стрелах, которыми можно на еще больших расстояниях поражать противника. Нет, Павел хочет сказать, что если мы уж переходим в атаку, то только в непосредственной близости от того места, куда нас поставил Бог. Если уж поражать врага, то только на той территории, которая уже принадлежит нам, но с которой он хочет нас изгнать, или откуда нас, может быть, только что столкнула какая-то хитрость сатаны. Может быть, этой территорией являемся мы сами, а может быть, нам придется вступиться за брата или сестру, которых внезапно настигло искушение. Что же Павел подразумевает под мечом? Меч – это не наше мнение, не наше знание. Павел однозначно сравнивает его со Словом Божьим. Наши знания, наш опыт играет роль пояса. Он хоть и очень важен, но в бою с сатаной остается пассивным. Знания делают нас подвижными, но ими мы врага не поразим. Знаниями мы сатану не напугаем, он смеется над нашей мудростью. Также и наша праведность. Она необходима для защиты –